Я думаю, что мы благодарны Господу за то, что жизнь на земле продолжается, и за то, что в нашем сердце есть желание, чтобы идти пред лицо Господне и слушать Слово Божие. И, конечно, я присоединяюсь к тем словам, которые были прочитаны братом Славой, которые напомнили нам, что, наверное, хватит уже, так сказать, ну, в началах ходить. И давайте будем спешить к совершенству. Что там имелось в виду? Там апостол Павел подчеркнул, говорит, ну, уже настало время, значит, прекратить ложить основание, что грешить не надо, что-то приведет к козлу, и так далее, говорит, давайте уже перестанем учить, что крещение надо принимать, в чем оно заключается, ну, давайте будем ходить на более высокий уровень. Но, к сожалению, вы знаете, в жизни не все так получается. Иногда человек 30-40 лет верующий, а ему еще надо убеждать его, что то надо исполнять то, что написано. Ему никак не укладывается в разум, в сердце, что Слово Божие не написано для того, чтобы нам его просто читать, а чтобы нам знать путь жизни и выполнять, и иметь благословение и успех. Поэтому я думаю, что в некоторых вопросах нам уже не надо ложить основание, что вот то, что мы делаем, это угодно Господу. Второе, на что я хотел обратить сегодня внимание в связи с тем вот направлением, которое брат Слава прочитал, есть люди, которые говорят, ну, а что нам углубляться там во что-то? Вот знаешь, все понятно, и хватит этого. И очень боятся, когда будешь углубляться, заблудишься. Да, такое тоже может быть. Можно перемудрствовать. Можно действительно зайти не туда, куда надо. Но, а с другой стороны, Священное Писание учит нас, чтобы мы укоренялись в учении. Значит, что такое укорениться? Это значит корни более глубоко пустить. И не просто знать поверхностно, а знать, откуда все начинается. И, может, в некоторых случаях, почему Господь так написал, для чего Господь это оставил. Хотя, в общем-то, я не раз повторяю эту истину, у нас должна быть вера. Если Слово Господне говорит, что так надо делать, так надо говорить, так надо жить, то если я даже и не понимаю, почему так надо, и мы много чего не понимаем, и многие вещи охватить разумом просто невозможно. Но хотя бы, ну, но как Бог может восстановить из праха вот то, что распадется, тело восстановить новым? Ну, как это можно? Сгнило все и так далее, тление, подвелось, как? Но Писание говорит, что будет так. Что часто людей смущает? Как это столько людей? Такая огромная масса их. И каждая индивидуальность, и каждый сложный человек. Как это можно? Но вы знаете, я не раз говорил, учитывая, какой Бог великий, наполняет эту огромную вселенную, которая исчисляется миллиардами световых лет, и Он одновременно Духом Своим присутствует во всех местах вселенной, и даже эта вселенная не умещает Его. И говорит, наша земля, это меньше одной пылинки, если по сравнению с теми размерами, то оказывается, вот это все просто у него. У него же, говорит, ничто не бывает, помните, написано, по множеству его могущества, величия его, у него ничто не бывает. Просто один вид материи превращается в другой, один вид энергии переходит в другой, а чтобы уж просто исчезнуть, не может ничего. Ибо какая для Бога разница, в каком виде это сегодня присутствует? Но Он помечил каждый атом нашего существа, и для Него не существует проблем. Если учесть, что Священное Писание говорит, что Он все свое воинство выводит, что там? А это же не только миллиарды звезд, это не только, может быть, это миллиарды ангелов. Это и все то, что на земле существует, весь животный мир, растительный, бактериальный и так далее, он все что там выводит. И по-другому не может быть, потому что мы сегодня одни зависят от других, все находится в единой системе, одна цепочка рвется, и будет нарушение во всей жизнедеятельности. И вы сами хорошо знаете, я помню, когда-то читал в журнале, когда где-то Очень сильно волки стали свирепцы. Где-то в Сибири, где-то, не помню точно. Это был такой журнал «Наука и жизнь» в свое время. Кто жил при Советском Союзе, помнит вот эти некоторые журналы. И там говорят, когда где-то волки стали сильно свирепствовать, их уничтожили, всех выбили. И думали, что решили проблему. Но появились волко-собаки, помби собаки с псами, и они стали более агрессивные, они стали меньше бояться людей, чем волк, потому что это ж помби собака, это, говорят, друг человека живет рядом, и, говорят, сделали еще большую беду, чем было до того времени. Появился этот вид, но не знаю, как сегодня, не существует, нет, но в то время они были в панике. От волков было меньше проблем, чем от этих волков-собак. Я так сегодня называю, я не помню, как тогда назвали в этом журнале. И потом Бог все контролирует, Он поддерживает на определенном уровне. У Него должен быть баланс. Может быть, им ангелы занимаются, может, кто занимается. Но я веду все к чему, что Богу надо верить. Если даже ты не понимаешь, почему он написал, то если мы верим, что это Слово Господне, то у меня нет никакого основания, может быть, где-то углубляться, а почему это так? Да, наверное, вы и я хотим знать, почему. Наверное, для того, чтобы кому-то объяснить, чтобы кому-то доходчиво показать, что Слово Божие надо исполнять. А в общем-то, если что-то Господь написал, он хорошенько обдумал, для чего он так написал, почему он так сделал. Почему именно такие требования предъявляют? Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы, поглубже вникли в учение. Потому что, почему апостол Павел мог устоять? Я об этом не раз говорил. Он очень глубоко знал Писание. И когда Господь его взял на небо, где-то там был в раю, говорит, мне открыта тайна благовествования из уст Христовых, то он знал Писание от первой книги «Бытие» и до последней того времени Малахии, может, еще больше что-то было написано, не знаю, но знал не просто поверхностно. Он видел, что в нем заключается внутреннее. И когда иудеи, я повторяюсь, потому что почему-то вот эта мысль пришла на сердце, и я ее повторю, потому когда иудеи, евреи, пытались доказать апостолу Павлу, что он в заблуждении находится, что надо исполнять закон, то он взял историю с Авраамом, Измаилом, Исааком, помните? И сказал, вот это закон, вот это благодать, вот начало, вот конец, и до свидания. То есть я, говорит, вижу Евангелие в этом Ветхом Завете. И потом его никто сбить не мог. Ему могли не верить, его могли оспаривать. Могли ему доказывать, что ты, Павел, заблудился. И он упоминает где-то, он говорит так, что некоторые говорят, что мы вроде бы разврат учим, что благодать – это все позволительно. Но он сказал, я так не учил никогда. И говорит, праведен суд на таковых, помните? Говорили. И кто-то верил, кто-то не верил. Но его сбить никто не мог. Он пустил глубокие корни. Я говорю, когда я говорю, читаю, то я говорю, дразь, о валах печется Бог. Помните, он сказал? Это же нам написано. Это о нас написано. И потому его с корнями выдрать никто не мог. И поэтому мне очень хотелось бы, чтобы на нашем уровне, на моем уровне, я совсем не хочу сказать, просто повторюсь, я не считаю, что я все знаю, я далеко не все знаю. И когда однажды Бог говорил, то Он говорит, из того, что ты должен знать, но утирал время, ты 30% не знаешь, что ты должен знать. Потому что время потеряно. То какие-то недоразумения, то какие-то искушения различные, то какие-то неприятности житейские. Вы знаете, они не располагают, чем побольше читать. Потому что хочешь ты или не хочешь, но будешь думать о чем-то. Поэтому я понимаю, что вот то, что я буду излагать, это мой уровень, это ваш уровень. Но если будете где-то учиться, молиться, где-то еще кого-то встретить, может, кто-то гораздо глубже даст что-то. И все-то не будет никогда лишним. Потому что однажды придет время, когда дьявол попытается переубедить, что-то не так. И, к сожалению, все это переубедить одно направление. Больше свободы, больше для греха, поменьше обращайте внимание на Слово Божие, потому что благодать, она не требует вроде того ничего. Хотя не раз повторяю, благодать требует гораздо больше, требовал закон. И еще раз напомню то, что не один раз говорил. Если закон говорил «не убей», и ты мог жалиться, мог скрежетать зубами, только не бери нож, не бери топор, не убивай, и уже нормально все. То благодать говорит сегодня. Если ты гневаешься на брата напрасно, ты кто уже? Убийца. Потому что отними у тебя страх перед возмездием, отними у тебя, значит, то, что тебя связывает, может быть, людское мнение, и ты сделаешь. Потому что оно у тебя есть. Почему Писание говорит, если ты сегодня этот грех есть, но ты его не делаешь, то причина не в тебе, причина в законе, который запрещает, причина страх перед возмездием, суд, это стыдно и так далее, и так далее. А если все это отнять, на тебе, вот ты, пожалуйста, какой ты есть. Вот почему благодать сегодня не рассматривает нашу жизнь сегодня с точки зрения дел соделанных. Дело есть дело, оно, у него есть свое место, это очень важно. Оно рассматривает сердце наше, наши мотивы, наши желания, наши чувства. Потому что благодать способна менять чувства. Закон был способен держать под страхом, остановить, не дать проявиться. А благодать сегодня чистит сердце изнутри, отнимая желание, похоти различного рода. Потому она способна и требовать большее. Потому, пожалуйста, пусть никто вас не переубедит, не поставит знак равенства между благодатью и вседозволенностью, между благодатью и распутством, между благодатью и безответственностью. Это две совсем разные вещи. Никакого знака равенства никто не должен ставить, да его и не может быть. Это совсем разные вещи, это разные понятия. Я надеюсь, вы меня понимаете, что я имею в виду, о чем я сейчас сегодня говорю. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы очень хотим знать его, чтобы его впоследствии исполнить. И не просто исполнить, а под нажимом буквы ветхой так написано, а исполнить от желания сердечного, совершать эти поступки с удовольствием. Вы со мной согласитесь, потому что и у вас так не раз было, что мы очень часто... Может быть, это слишком резко сказано, не совсем правильно, слишком часто, но, наверное, нередко бывает, когда выполняем Слово Божие, потому что так написано. А по сути дела, мы и не согласны с ним, и хотели, чтобы по-другому было написано, но делаем. И это хорошо, но не совсем хорошо. Хорошо стопроцентное будет только тогда, когда мы будем исполнять Слово Господне с удовольствием и получать от этого радость. А когда мы делаем, а сами стонем, что так надо делать, это еще не совсем то состояние сердца, не тот духовный уровень, который Господь хочет формировать в нашем сердце. Поэтому я обращаю внимание, мы продолжаем исследовать настолько, насколько это можно, 23 главу книги пророка Исаии. И мы, помните, обратили внимание на город Тир. Повторять я все не буду. Но это очень важный город, один из городов хананейских. И он впервые упоминается в книге Иисуса Навина, когда последние 7 колен получали удел. И его удел брал Ашир. И это был 5-й удел. Я тоже на эту тему рассуждать не буду, я ее не совсем уверен в том. Но вот... Разделение на уделы происходило практически в несколько этапов. И главных из них 2. Сначала получили удел 5 колен, а потом, через какое-то короткое время, остальные 7. Вот это полнота 7. И я понимаю, речь идет о нашем времени. То вот как раз-то Тир упоминается, когда давался удел Ахиру, и это был 5-й удел. Это была хананейская земля. А вы знаете, что хананеи – это потомки Хама. Это потомки Хама хананеи. А Хам – это первый грешник был на земле после потопа. А первый грешник во вселенной – это дьявол. И он и делает людей сегодняшними хамами. Потому что Бог никогда их не строил. Бог никогда не формировал хамство. Если сегодня оно существует в нашей жизни, оно приходит от этого источника. И раньше хам означало черный, загорелый, а сегодня хам. Ну, даже объяснять не надо, кто такой хам. Хам есть хам. И когда речь идет именно об этом, то как раз то вот из этого поколения один из сыновей хама, как раз и Тир, это город хананейский Тир. И вы знаете, что это был очень такой богатый город, знаменитый город. И даже когда Господь говорил о Тире, то он выразил характеристику дьявола. Я сегодня об этом напомню, что дополню то, что в прошлый раз говорил. А вообще-то, если пять раз повторять, то еще что-то новое было бы. Сразу все невозможно сказать, невозможно все мысли высказать. И я только прочитаю, потому что хочу на что обратить внимание, что как раз вот под этим Тиром и подразумевается, вот как царь, дьявол именно, на более ярко выраженная его характеристика. Это я выписал специально из книги пророка Иезекииля, 28 глава. Я прочитаю эту характеристику. С 11 по 19 стихи. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, плачь о царе Тирском». «Плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизано на тебя, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебе на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей, ты осквернил святилище твое. И я извлеку из страны тебя огонь, который и пожжет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле под глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся тебе, ты сделаешься ужасом и не будет тебе вовеки». Вот я думаю, что богословы говорят некоторые, и я тоже вот склоняюсь к этому, что все-таки этот херувим осеняющий, он отвечал за людей, которые Бог ему поручил. Почему? Вот когда мы читаем вот в этих камнях, которые, с одной стороны, символизировали каждый из калин Израилевых. И вы знаете, и на стенах там, в Иерусалиме, этом городе, где нам вечность придется проводить, там тоже имена сынов Израиля, имена камней написаны, на фундаменте где-то там точно не помню. И множество из них, они были на одежде этого помазанного херувима. Потому я не утверждаю на 100%, я могу ошибиться, я никакого откровения не имею. Но вот сопоставляя вот это явление, все-таки он был связан с людьми. Почему на землю был и низвержен? Когда согрешил, когда гордость поразила. И говорит, и я на земле тебе на позор отдам. И смотрите, вот, хочу что подчеркнуть. Вот насколько коварен грех. Конечно, почему дьявол согрешил? По той простой причине, что ни один из ангелов, даже самый высочайший, он не может сравниться в святости с Богом. Ни в силе, ни в мудрости. То для херувима это была полнота мудрости, венец красоты. У него была своя святость. Но до Божьей святости вот столько, наверное, где-то не хватило. И у него здесь была возможность согрешить. Он был очень красивый, очень могущественный ангел, простой ангел, не увлек бы за собой третью часть ангелов. А он увлек за собой третью часть ангелов, соблазнил, имел такое влияние на них. Они пошли за ним, они сегодня бесами называются, они сегодня называются нечистыми духами. Они были низвержены в ад, и часть из них сегодня действует в воздухе, и в сынах противления, живет в людях, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому сегодня вот такие проблемы, когда люди говорят, я сам с собой не могу справиться. Все дело не в том, что сам с собой, а с бесами не может человек справиться. Он думает, что он сам с собой не может. А на самом-то деле это влияние бесовское, это влияние демоническое. И вот насколько коварен грех, насколько он обладал мудростью, насколько обладал силой, чтобы живить, ощенять, подсказывать людям, насколько через грех стал противником Божиим. И вот насколько это опасно, я так наблюдаю, за людьми наблюдаю, наблюдаю за верующими. И тот человек, который был на большой высоте, и который отступил от Господа и упал, он оказывается и грешником в этом направлении большим, чем все остальные. Если вот таких просто где-то посрединке, которые были незаметные, то они и там такие. Но человек, который был на определенной высоте, который обладал какой-то властью от Господа, чистотой и святостью, и если он уже оказывается от Господа, то он и грешит тогда без удержки, он не может остановиться. И вы представляете сегодня, вот, например, и дьявола, насколько грехово, насколько это опасно. Пришла гордость, посмотрел на себя со стороны, по-видимому, можно было оценку давать, и он дал себе такую оценку, что красивый, да, красивее многих других, способнее, мудрости больше, он поставил на это, и он решил, что мне это место, на котором меня Бог поставил, мало, я ж могу счесть сон богов и быть равным Богу. И как только эта мысль зародилась в сердце, Господь сказал, ты согрешил, ты согрешил. И он не низвергнул. Почему Бог так жестко? Потому что он, во-первых, грех ненавидит. Во-вторых, он же подверг опасности всю вселенную. Он же имел определенное место. Он отвечал за третью часть ангелов. Как я уже сегодня сказал, может быть, не совсем правильно, не совсем я правильно понимаю. И за людей отвечал, потому что как раз вот эти камни были на нем. И он сделал вот такое дело. Взял, возмутился против Бога, против даятеля жизни. Он же, по сути дела, поставил под удар много что во вселенной. И вот поэтому Бог, зная, что вот это звено, оно уже стало порочным, оно стало злым, он так вот твердо, кратко, очень быстро низверг его оттуда и заполнил эту нишу сам кем-то другим, за что, конечно, благодарение Богу. Поэтому я обращаю на это внимание, все-таки, как сегодня важно не грешить. И первое, что поражает людей, что делает больными, что подкашивает людей, сосуду, пророку, проповеднику, пастырей, гордость. Это самый первый грех, который родился во вселенной. А уже за гордостью пошло все остальное. Уже когда дьявол стал воевать с Богом, он уже очень много грехов наделал, напридумывал, потому что он свой извращенный разум, который назывался мудростью, он сделал хитростью. Потенциал остался, но уже направлен на зло, чтобы вредить. Поэтому мудрость всегда ведет к жизни. Смысл плюс разум, формула мудрости, ведет к жизни. А хитрость, она ведет к смерти, к падению. И помните, когда Библия говорит о дьяволе, то она говорит так, как, говорит, змей хитростью своею, как бы не получилось с вами так, чтобы вы не уклонились от простоты во Христе. Поэтому мудрость всегда ведет к жизни, к положительному, к хорошему, к радостному, а хитрость Потенциал тот же самый, она ведет к смерти, к разрушению, к обману и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я сегодня на это обращаю самое серьезное внимание, и хотелось бы, чтобы мы сегодня действительно, ну, берегли свое собственное сердце. И чем выше возраст духовный, чем будет большее падение, и чем труднее будет вставать. Знаете, одно дело упасть со скамейки, а другое дело упасть с потолка. А третье дело с 9-го этажа. Разница есть? Есть, конечно, есть. Конечно, есть. И когда люди падают с 9-го, 10-го этажа, то есть случаи, которые чудом называют. А вообще живых практически никто не остается. А вот кто упал, допустим, со скамейки, ну, ногу сломал, ну, побился, ну, доживет спокойненько. А кто с большей высоты пал, чем труднее, и разбивается, и подниматься гораздо труднее. Вы это хорошо знаете, потому что удар сильнее. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня были очень внимательны в нашей жизни к тому, что происходит вокруг нас, что рвется в сердце наше, что делается в нашем сердце, потому что для этого мы сегодня в первую очередь и читаем Священное Писание. Ну и дальше Господь говорит, я уже полностью не повторяю, когда вот это сильное государство терпит крах, то по инерции и вообще очень плохо становится. Вы помните, я в прошлый раз говорил, торговали с ним, обогащались от него, и вдруг падает, и вдруг разбивается, все говорит, в ужасе все, а с кем торговать? Долги, наверное, есть, да еще кое-что. Это значит, что говорит, и до Египта дойдет, и Египет содрогнется от того, что стало с Тиром. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. И получилось что? Я на это обращал внимание, ибо вот что говорит море, крепость морская. Помните, как бы я ни мучилась родами, я говорил о том, что вкладывали, что-то делали и воспитывали, но все вкладывали в Тир. А когда Тир пошатнулся, то говорит, как делали, как будто ничего не делали. Остались у разбитого корыта. Потому что не туда вкладывали, куда надо, не то делали, что надо, ни с чем в союз заключались, с кем надо. И рушился тот, кого они поддерживали, и сами рухнули. Но я на что обращу внимание? Во-первых, я в прошлый раз на это обращал внимание, что Господь это все делает для того, чтобы посрамить надменность всякой славы. Знаете, что в каждом государстве сегодня есть свои идолы, есть свои ценности. И вот здесь как раз Господь и говорил о том, что хочу посрамить надменность всякой славы и унизить все знаменитое. Ну что сегодня знаменитое у нас есть? Это успехи какие-то в различных областях, медицины, техники и так далее, культуры. И Господь говорит, я унижу этих идолов культуры, которые сегодня насаждают не то, что надо. И вы сегодня это видите? То, что раньше не позволялось, то, что раньше было стыдным, то сегодня знаменитости нашей земли, эстрады, культуры, они делают такие вещи, а им же подражают. И люди начинают так делать. И доходит до того, что то, что раньше стеснялись говорить, сегодня открыто делают. И откуда все идет? От идолов мирских. Господь говорит, я их всех посрамлю в свое время. Я их посрамлю всех в свое время. И я покажу, что они значат на самом деле. Не потому, что Богу там жалко денег, которые у них много. Нет. Не потому, что они могут 1500 долларов отдать за недобит. Нет, пожалуйста. Еще у вас есть деньги, делайте, но не учите тому, чему не надо. Не живите так, как не надо жить. Не делайте образцом для подражания, потому что образцы-то не те, что надо. Поэтому я обращаю на то сегодня самое серьезное внимание. И здесь Господь так и сказал в 9 стихе 23 главы. Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. И дальше интересный стих. «Ходи по земле твоей, дочь фарсийца, как река, нет более препоны». А вот это я уже не знаю, как здесь думать, это трагедия или это счастье? Препона была в чем для этой дочери фарсийца? Тир. Они с ним торговали, они были в близких отношениях. И хотели или не хотели, они были обязаны подстраиваться под этот тир. Обращать на него внимание. А Писание говорит, в тир стекалась всякая нечистота со всей земли. И хочешь, не хочешь, но если есть какой-то авторитет государства или что, на него ж внимание обращают, оно ж может принять мир, то теперь Господь говорит, а теперь ходи как хочешь, более препоны нет. Вы раньше у него там где-то пытались приобрести что-то ценное. Вы там хотели найти пристанище в трудное время, а теперь их ноги бегут скитаться, они к вам бегут, уже больше не бойтесь их.